испанская живопись в Лувре. Картина «Эль Греко. Святой Людовик, король Франции и паж» является одной из ранних картин художника. Французский король Людовик IX был признан католической церковью святым. Его матерью была испанская принцесса, ставшая французской королевой Бланка Кастильская. Это, видимо, и послужило поводом написания картины художником, живущим в Испании. Тело милостливого короля святого было еще актуально во времена Эль Греко. Картина строится одновременно на идеализации образа Людовика Святого и точных натуральных наблюдениях. Для образа Людовика позировал кто-то из современников, человек с худым и нервным лицом. В образе пажа художник запечатлел своего сына Хорхе Мануэля. Полотно выдержано в темных тонах, светлыми пятнами выделяются лишь голова и руки короля, голова и рукав одежды мальчика. Красной диагональю перечеркивает фигуру короля плащ, внося в произведение дополнительное напряжение. Король и паж одеты в современные автору одежды. И только корона на голове Людовика говорит о том, что святой патрон жил 300 лет назад. Если бы на картине не было скипетра с изображением королевских лилий, французского геральдического знака, то вряд ли главный ее персонаж можно было бы принять за француза. Картина приобретена Лувром в начале 20 века. Картина «Маленький нищий», приобретенная Лувром в 1858 году, принадлежит Перу Бартоломео Мурильо. В ней с замечательной правдивостью изображена сидящая фигура маленького уличного мальчика. Луч света, проникающий в открытую дверь, ярким пятном выхватывает эту фигурку из мрака помещения. На первом плане художник расположил выписанный с сурбарановской материальностью натюрморт, состоящий из глиняного кувшина, соломенной сумки с яблоками и нескольких валяющихся на полу креветок. Об этой картине можно сказать, что в ней художник предвосхищает реализм XIX века. В XVIII веке во Франции, в искусстве вообще и в портретах в частности, господствует четкая линия. Гойя же как бы растворяет свои модели в мягком воздухе серебристого света. Это серебристое свечение вы можете наблюдать в «Женщине с веером». Его портрет графини Карпио, маркизы де ла Солана, написан в начале 80-х годов XVIII века. Женская фигура передана темным силуэтом платья на более светлом фоне и окружена почти воздушной средой тонкого белого шарфа. Это ощущение подчеркивается и мягким нежно-розовым бантом в темных волосах женщины. Ее лицо не очень красиво, но притягивает ощущением значимости. Твердый взгляд, плотно сжатые губы, гордая посадка головы говорят о некотором высокомерии и надменности маркизы, хотя в образе как бы звучит и нотка некоторой неуверенности. При всей внешней сдержанности цветовой гаммы картина наполнена цветом. Этот портрет был приобретен для Лувра в 1952 году.